Глава 8. Крамвель был по-своему прекрасен. Например, красавцами-орками в камуфляжной форме, которые встречали нас у выхода из телепорта. Этакие литые горы мышц в черных очках, стоящие по обе стороны от трапа, по которому мы спускались из арки. В этот момент даже мелькнула мысль, чтобы замутить интрижку с одним из таких красавцев, но она тут же была придушена воспоминанием о том, что я замужняя женщина. Как истечет срок брачного контракта, надо обязательно отправиться отдохнуть на этот материк со Стефой. Крамвель, конечно, не получится. Это страна закрытая, торгующая оружием и ископаемыми. Но вот Шутонг, граничащий с Крамвелем, радушно принимает туристов. Вроде тоже племя орков, а такие разные. На мне было белое длинное платье, в тон ему широкополая шляпа, кожаные босоножки со шнуровкой и темные очки. Крамвель — страна теплая и щедрая на солнечные лучи, хотя весьма консервативная. Короткими нарядами я не стала провоцировать местных жителей. Олда и Ашден не полетели с нами, так как для крамвольцев это было бы оскорблением. Пока мы в их стране, они гарантировали нашу безопасность. Диаш спустился первым, за ним мы с Иланом Панклафтом. Все направились прямиком к делегации орков в белых костюмах, которые ожидали нас сразу же после коридора блюстителей правопорядка. Обменявшись приветствиями и улыбками, мы путанными белыми коридорами вышли к стоянке и распределились по карвелам. Отсюда нас доставили в отель, где мы смогли разместиться по номерам. Нам с Диашем достался пентхаус, по крайней мере, здесь он так назывался, несмотря на минимализм. Цвета бело-зеленые, все остроугольное, даже обивка дивана казалась выпилена из цельного дерева, а не сделана из мягких материалов. Немного поморщившись, я довольно быстро осмотрела всю обстановку и вышла на балкон. Отсюда открывался вид на зеленое море. Внизу отеля были бассейны и шезлонги. Но зоны были строго разделены на мужские и женские. Мужу с женой тоже запрещалось купаться вместе, дабы не смущать остальных. «О чем думаешь?» — спросил Диаш и неожиданно обнял, положив подбородок мне на плечо. Я замерла, не зная, как реагировать, и все же аккуратно высвободилась из его объятий. Зачем он так делает? Мы здесь одни, и не обязательно строить из себя влюбленную пару. Или, может, нас снимает скрытая камера? Крамвель же. Что с него возьмешь? Думаю, каково живется местным девушкам, которые с ног до головы укутаны в паранджу. «Так же, как и всем», — пожав плечами, ответил Диаш. «Они не знают иной моды и жизни, по крайней мере, не примеряют ее на себя. Они привыкли ходить так, как их матери. И это длится из поколения в поколение. Не думаю, что для них это проблема. Более того, они рассматривают это как защиту от мужской похоти и посягательств на свое тело». «Наверное», — согласилась я и вздохнула. «Но я бы так не смогла». «Иногда мне хочется закрыть себя от всего мира, в частности, от Карлана. Ты знаешь, что он тоже прилетел в Крамвель? Даже поселился в этом отеле». «Откуда такие сведения?» «У меня есть свои информаторы. Также я знаю, что ты виделась с ним на мобильной станции. Что он там делал? Не думаю, что такие вопросы должны его интересовать». «Ты ревнуешь, Деш?» — шутливо спросила я, но муж неожиданно не поддержал моего веселья. «Мне не нравится, что он пытается приблизиться к моей жене». С этими словами Деш зашел в номер, а я продолжала любоваться красотами Крамвеля. Диэш оказался прав. Карлана мы встретили на обеде. Мужчина присел за наш столик, предварительно спросив разрешения. Диэш собирался ответить отказом, но я, опасаясь за наши деловые отношения, позволила ему присоединиться к нам. Черночешуйчатый выглядел немножко обиженно, как ребенок, которому купили карвел не того цвета. Это было даже немного приятно. Я вновь ловила себя на мысли, что Диэш ревнует, но с завидным постоянством отвергала эту теорию. «У меня возникли неожиданные дела здесь», — начал разговор Карлан. «Вот и пришлось заказывать телепорт внезапно». «Крамвель не та страна, где дела могут возникнуть неожиданно», — подметил Диаш, сложив руки в замок. «И чтобы попасть сюда, должна быть веская причина. У ювелирной компании, входящей в наш концерн, возникла острая необходимость в крамвельском жемчуге. Как вы знаете, он один из лучших». «Да. Но его можно было приобрести и в Шутонге. И туда, к слову, намного легче получить визу», — отозвался Диаш, и Карлан улыбнулся. «Да, но нам удалось в короткие сроки получить контракт на поставку именно с Крамвелем». «Определенно врет. Получить контракт в короткие сроки с Крамвелем? Не верю. Да эти орки все 7 раз проверят, прежде чем пойти на соглашение. Не зря же мы так долго добивались укрепления связи с одной из добывающих компаний. Наверняка Карлан предложил такую сумму за жемчуг, отказываться от которой местной компании было бы просто глупо. Мне слабо верилось, что подобное может произойти из-за меня. Скорее, наше столкновение – чистая случайность. А вот у Карлана есть здесь какие-то тайные дела. Быть может, любовница? Говорят, эти девушки в Пранже очень искусны в постели». «Тогда вам невероятно повезло», – заключила я, чтобы девушка вновь не опроверг слова собеседника, а по его взгляду я поняла, он просто готов аргументированно опровергнуть слова полуэльфа. «Значит, сегодня у вас выходной?» «Да, решил немного осмотреться. А вот завтра принимаюсь за работу, а вы?» «Аналогично. Можно покататься на яхте или оглядеться в столице. Этот город невероятно красив». «Вам довелось здесь бывать прежде?» – спросила я. «Пару раз», – кивнув, ответил Карлан. «Могу показать чудесные места». «Благодарю. Мы найдем их как-нибудь сами». С вежливой улыбкой отозвался мой муж, гендиректор Элионс и Эл, прищурился. «Еще немного, Диша, я начну думать, что ты ревнуешь». «Еще немного, Карлан, и я приму твое действие за флирт с моей супругой. При всем уважении я имею право ревновать, а вот ты проявлять интерес к Илане нет, особенно если это Илана Дефаен». «Инара», — воскликнул Карлан и перевел на меня веселый взгляд. Я напряглась. «Знала ли ты до замужества о ревнивом нраве супруга?» Облегченно выдохнув, я ответила. «Эта пикантная особенность была скрыта от меня некоторое время, но должна признать, что она определенно заводит». Карлан рассмеялся нарочито громко. Деж положил руку на мой стул, а я едва не закатила глаза. «Нет, это точно не ревность, скорее чувство собственности. Ведь эти мужчины стоят на одном уровне, а соревнования между такими всегда более ожесточенные». После обеда мы решили прогуляться. Я надела цветной длинный сарафан с рукавами, закрывающими кисти рук, соломенную шляпу, темные очки и обула танкетки. Девушке позволено быть более раскрепощенным в одежде, поэтому он выбрал светлую футболку пола с голубыми горизонтальными полосами и белые шорты. Я даже на мгновение подумала, что мы на заслуженном отдыхе, но, увы, работа, работа, еще раз работа. Правда, и тут можно расслабиться, что мы и собирались сделать. Столица Крамвеля была прекрасна. 3 пешеходных яруса, обилие зелени и отсутствие ярких вывесок. Нынешнее поколение как можно более старательно оберегало архитектуру. Песочные 5-этажные дома снаружи казались нежилыми, будто воспоминаниями прошлого. Но стоило зайти в лавку на 1-м этаже подобного строения, как становилось ясно, фасад – лишь прикрытие для настоящих новшеств. Внутри все было обставлено по последнему слову техники, поэтому, когда выходишь оттуда, кажется, будто ты попал в прошлое. Сочетание разных эпох придавало Крамвелю настоящую сказочную атмосферу. Я наслаждалась погожим днем, пейзажем и, чего греха таить, прогулкой с мужем. Деж рассказывал забавные истории с детства, я смеялась, а щедрое солнце Крамвеля одаривало нас своим вниманием. Когда мы проходили мимо спортивной площадки, где мужчины играли в аэробол, Деж захотел к ним присоединиться. Команда с удовольствием приняла нового участника. Солнце припекало, и игроки защищались от него банданами. Что ж, кажется, мне придется пожертвовать своим сарафаном. Оторвав от подола кусок ткани, я поманила Деша пальцем и повязала ему на голову получившуюся бандану. Мужчина негромко рассмеялся и от эмоций чмокнул меня в нос. «Какая заботливая у меня жена», – прокомментировал он. «Просто тяжело будет тащить обратно, если тебя хватит солнечный удар», – парировала я. Начальник рассмеялся и вышел на поле. Поле в аэроболе было обычное. Особенностью был мяч, намагиченный так, что в любой момент мог вырваться и полететь в другую часть поля. В общем, игра была максимально непредсказуемой, а главным здесь было умение быстро принимать решения и в любой момент ожидать появления мяча. Я села на зрительскую скамью. На сиденье рядом лежал бесхозный флажок, скорее всего, оставшийся с прошлой игры. Поэтому я решила немного похулиганить. Достав из сумочки ручку, я написала на ткани имя мужа. Зная, что не будет видно, но для меня это оказалось важным – поддержать Дерша и его команду. И вот так я стала размахивать небольшим флажком, болеть за синих и вообще всячески проявлять активность. Когда игра подошла к концу с почти равным счетом 42-38, я отправилась утешать проигравших. «Надеюсь, ты не расстроился?» — спросил я, поравнявшись с мужем. «Как можно? Прекрасная игра. Замечательная компания». «Это твоя жена?» — спросил орк в красной бандане. Он возвышался надо мной минимум на 40 сантиметров и был капитаном команды. «Да», — ответил Диош, прижав меня к себе. По моей фигуре пробежали с любопытным взглядом. «Я бы такую точно укутал в паранжу», — поделился своим ценным мнением орк, и Диош задорно рассмеялся. «Мне бы очень хотелось, но, увы, законы моей страны это запрещают». «Так переезжай к нам, какие проблемы? С трудоустройством поможем». «Спасибо за предложение. Получить его приятно», — ответил Деж. «Но у меня там семья и дом». «Дом — это важно», — наставительно ответил орк. «Меня зовут Крамп. Если что, ищи меня тут на районе. Помогу, чем смогу». «Благодарю, Крамп. Меня зовут Деж, а мою жену Инара. Мы весьма рады знакомству». Я молчала, так как в этом архаичном Крамвале женщине лучше соблюдать тишину. «Взаимно!» — откликнулся орк и развернулся к своим друзьям. Те все еще переговаривались между собой, поглядывая в мою сторону, но не решались делать какие-то комплименты или показывать свою заинтересованность, хотя, безусловно, обсуждали меня. Такая уж здесь страна. Даже в своем длинном, пусть и недавно укороченном сарафане, я выглядела достаточно вульгарно. «Может, перекусим где-нибудь? Мне сказали, что тут недалеко есть рыбный ресторанчик». Я без раздумий согласилась. Ресторанчик и правда был прекрасным. И выпивка была... убойная. Поэтому следующим утром просыпаться совершенно не хотелось. Да и лежали так удобно. Я примастила голову на грудь Диоша, а другой рукой обнимала мужчину за талию. Где была его рука, лучше не говорить. Или сказать, чего что-то скрывать. Она самым наглым образом обнимала мою ягодицу, причем не через ткань пижамы, а ловко пробравшись под резинку. Когда начала просыпаться, естественно, я это почувствовала, но отчего-то шевелиться совсем не хотелось. А проклятый будильник продолжал трезвонить, словно сумасшедший. Диаш застонал и сжал ягодицу. Мою, естественно. После этого, как приличная девушка, я больше не могла терпеть и приподнялась, стукнув девушку по ладони. Все лишнее тут же покинуло пижамные штаны. Зато у кого-то в штанах явно прибавилось, точнее, стало тесновато. Мыкнув, я бросила на причинное место подушку и с горящими щеками отправилась в душ. Через полчаса мы были готовы, выпили обезболивающее, сидели вместе за столом, стараясь не смотреть друг на друга и не вспоминать события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Не то чтобы вчера вечером что-то было, но вчера было так волшебно. Уютный ресторан с массивной мебелью, вкуснейшая рыбка и разговоры. Бесконечные разговоры, которые сейчас вызывают улыбку. Пусть говорят, что с нужным тебе человеком дорого молчание. Но как же разговоры? Эти прекрасные разговоры, когда ты делишься мыслями, воспоминаниями, о которых, казалось, давно забыл. Пусть поэты воспевают тишину, но я скажу, что разговоры – нечто личное и очень дорогое. Не с каждым можно все обсудить. Не каждый тебя поймет, и уж тем более не каждому можно открыться. Если рядом с вами человек, с которым можно болтать часами, это прекрасно. И вчера я сказала то, что до этого ускользало от меня. Знаешь, я поняла, почему у меня не было любовников. Невозможно найти любимого мужчину, когда рядом такой образчик мужественности, доброты и понимания. Нет, я не влюблена и никогда не была, но все время подсознательно сравнивала всех с тобой. Ох, черночешуйчатый. Я это вслух сказала? Кажется, да. С улыбкой отозвался муж. Это действительно странно. Обычно у девушек уже есть идеал мужчины, это их отцы или деды. Но в моей жизни все было иначе. Я никогда не возводила отца до идеала, наоборот. В нем были все те качества, которые я не видела в своем будущем супруге. А потом появился Диаш. Он был тем идеалом, что соответствовал всем моим требованиям. Он был постоянно рядом. Поэтому я непроизвольно сравнивала с ним всех. И, к сожалению, счет всегда в пользу начальника. «Нам пора», — посмотрев на время, бросил Деж. В холле дождался Илан Панклафт. Он недовольно развел руками, мол, почему так долго, но вслух ничего не сказал. Офис компании наших потенциальных партнеров находился недалеко от отеля, где мы поселились. За нами приехал Карвал компания. Орки были деловыми существами, военными, поэтому они не терпели опозданий, равно как и приездов раньше положенного времени. Но мы прибыли аккурат к назначенному часу. Подписание договора – дело трудоемкое и времязатратное, поэтому сегодня мы обсудили примерно 30% пунктов, договорившись встретиться после. Илан Панклавт был чрезмерно доволен такой удачей и все время делал какие-то заметки. К счастью, произошедший в Долнограде инцидент с дефектом благополучно забылся. В отель мы прилетели к обеду и сразу же отправились в ресторан. Кушать хотелось безумно, особенно мне. Неужели колючий еж Илана Дефаен подействовал, и я забеременела на расстоянии? Но, разумеется, сказывался вчерашний алкоголь. Нет, пить перед таким важным мероприятием строго запрещено. Но южный климат, вкусная рыбка и задушевные разговоры всегда побеждают чувство здравого смысла. «Привет соседям!» К нашему столику подошел Карлан. «Вы уже знаете, что в отеле произошла кража. Не хочется вас пугать, но, кажется, взлом был именно в вашем номере». Мы обменялись с мужем удивленными взглядами. Диаш поблагодарил Карлана, и мы, не дожидаясь заказа, отправились к стойке информации. Там представились, и взбудораженный рецепционист ответил нам. «О, вы вернулись, подождите минуту, я позову управляющего». Прошло совсем немного времени, прежде чем к нам вышел представительный орк. Он производил впечатление доброго малого и вместе с тем интеллигентного мужчины. «У меня для вас плохие новости», — начал он. «Сегодня в районе 11 часов ваш номер было совершено проникновение через балкон. Систему охраны взломали. Наш отель приносит искренние извинения за случившийся инцидент. Мы готовы оплатить вам проживание у нас на тот период, на который вы пожелаете. Такие случаи у нас редкость, поверьте. Еще раз приносим извинения». «Мы понимаем, хотя весьма огорчены новостями», — ответил Диш. «Полиция уже прибыла?» «Да, Илан, они дожидаются вас в номере». «Благодарю». Мы поднялись на наш этаж. Нас встретили трое огромных орков. Один из них с черными пышными усами и хмурым взглядом отозвал нас в сторону поговорить. Первым делом он попросил проверить, не пропали ли какие-то вещи. Если да, то составить список. «Взломан лишь ваш номер», — продолжил офицер. «И это наталкивает на кое-какие мысли. Возможно, у вас есть нечто ценное для похитителей. Вы можете помочь следствию, если поделитесь информацией». «Даже не знаю, что такого ценного может быть», — уперев руки в бока, задумчиво ответил Деш. «У моей жены...» Дракон оборвал речь, он будто о чем-то догадался. Перемену заметил и офицер, поэтому сделал крохотный шаг навстречу, будто надеялся, что мы поделимся с ним сверхважной информацией. Но у моего мужа было на это иное мнение. «Пожалуй, мы осмотрим наши вещи», — продолжил дракон. «И вернемся к вам после осмотра». «Как будет угодно». Но офицер не давал нам и словом перемолвиться друг с другом, ступая следом за нами. Наконец я бросила многозначительный взгляд на мужа и отправилась в ванную комнату. Деш отправился за мной и плотно прикрыл за собой дверь. К счастью, в ваннах всегда стоит звукоизоляция, поэтому нас не могли подслушать. «Ты хотел о чем-то поговорить?» – догадалась я. «Инара, помнишь тот браслет? У тебя ведь уже пытались его украсть. Точнее, перепутали его с другим». «Да», — медленно кивнула я. «Может ли быть такое, что сейчас они охотились именно за ним? Из моих вещей ничего не пропало». «Из моих тоже, даже украшения», — призналась я. «А браслет?» Я открыла сумку и извлекла на свет артефакт. Сама не знаю, что побудило меня забрать его. Наверное, его бесконечное нытье. Поэтому, чтобы он не испытывал чувства тоски, я захватила его с собой, а теперь жалею об этом. «Нужно сдать его», — безапелляционно заявил муж, и я отступила на шаг. «Ни за что, Диаш», — резко ответила я и сама удивилась своей реакции. Моргнув, пояснила. «Он для меня стал важен, как ребенок или что-то вроде того. Не могу с ним расстаться. Это привязка, Диаш. Ничего с этим не поделать». «Привязка?» — изумленно отозвался Диаш. «Ты сильная слышащая, неужели не можешь уменьшить зов?» «Пока нет. Он будто сломанная игрушка, поэтому самовольно установил привязку ко мне. С сильными артефактами порой такое случается», — ответила я и запустила ладонь в волосы. «Твоя дальняя родственница Клотильда Дефаен сказала, что этот артефакт принадлежал королеве. В Инстоке я нашла снимок, где королева Ефиана II носила нечто подобное. но любые другие упоминания о браслете не найти. В библиотеку я так и не нашла времени заглянуть. Поэтому у меня есть только информация, рассказанная Клотильдой, будто бы этот браслет способен повелевать миром. Разумеется, в собранном состоянии». «И ты доверяешь ее словам?» — приподняв брови, спросил Диаш. «У нее раздвоение личности, между прочим». «Я не особо верю слухам». «А если кто-то верит, Диаш, этим фанатикам только дай намек, и они горы свернут на пути к своей цели». В дверь постучали. Диаш забрал у меня браслет и сунул во внутренний карман пиджака, расстегнув пуговицы, чтобы украшение не выпирало. Когда мы вышли, офицер хмурился еще сильнее, а его усы подрагивали. «Что-то пропало, Элан Дефаен?» «Кажется, нет», — ответил Диаш. «Мы с женой внимательно осмотрели ее украшение и пришли к выводу, что похитителям нужно было что-то особенное. Но у нас этого нет, и мы понятия не имеем, что бы это могло быть». Офицер прищурился, взглянул на мою сумку, но предъявить нам какие-то обвинения он не мог. «Что ж, тогда будем работать. Просим прощения за доставленное неудобство. Всего доброго и приятного отдыха». «Благодарим», — кивнув, ответил Диш и отправился закрывать за полицией двери. «Что будем делать, Диш?» — прошептала я. «Признаться, мне немного страшно». «Ничего не бойся», — приобняв, сказал муж. «Мы решим все проблемы. Как только вернемся в Долноград, сходим к Илану Каргату». Илан Каргат был лучшим артефактором Владимирья. Его творения славились на всех материках. Неужели он еще не отошел от дел? Я давно о нем ничего не слышала. «Хорошо», — кивнула я и прижалась к дракону, положив голову ему на грудь. В двери вновь постучались. На этот раз это была уборка. Очень кстати, учитывая разгром. Освободив помещение, мы отправились на обед. Браслет мне Диаш так и не вернул, но я не требовала. У него он с охраны. Ближайшие 3 дня прошли за работой. От полиции не поступало никаких известий. Как и не случалось никаких инцидентов. Когда сделка завершилась успехом, нас позвали отметить подписание контракта в элитный ресторан. Для этого я купила красивую абайю черного цвета с красной вышивкой и переливающимися минералами у горловины. Волосы я оставила распущенными, лишь в качестве ободка использовала платок. К 6 вечера мы с Диашем и Иланом Панклофтом прибыли в назначенное место. Удивительно, но здесь мне даже не пришлось просить официантов принести мне безалкогольный напиток. По какой-то старой традиции в Крамвале женщины не пьют в присутствии мужчин. Я еще раз убедилась, что местное общество совершенно не соответствует моим требованиям. Вечер проходил неспешно. На меня мало кто обращал внимание, все разговаривали с Дешем. Но настоящим удивлением для меня было то, что среди гостей оказался и Карлан. Я решила с ним поздороваться. За вечер мне так и не удалось обмолвиться и словом с кем-нибудь. «Вечера доброго. Что ты здесь делаешь?» «Пробрался сюда тайком, чтобы увидеть себя», — солгал наглец, и я рассмеялась. «А если серьезно, мне кажется, что ты нас буквально преследуешь». «Почти так и есть. Просто это самый дорогой столичный ресторан, и у меня банкет в соседнем зале». Карлан указал на зашторенный проем. «А ты уже вообразила шпионский заговор?» «Примерно так», — весело отозвалась я. «Но если твой зал там, зачем ты здесь?» «Увидел тебя внизу, когда стоял на балконе. Решил зайти поздороваться и сделать пару комплиментов». «И где же они?» — с улыбкой спросила я. Карлан рассмеялся. «А комплиментов так и не сделал. К нам подошел Диаш и увлек меня в сторону к нашим деловым партнерам. Он не сказал мне ни слова, но ясно дал понять, что мне нужно поменьше общаться с Карланом». Мысленно усмехнувшись, я выполнила роль покорной жены и отлучилась лишь в уборную. Здесь были лишь 2 девушки, разговаривающие на их родном языке, которые быстро покинули туалет. Я зашла в одну из кабинок, но даже не успела повесить клатч, как кто-то дернул меня вверх, зажав рот. Я стремительно потеряла сознание.